Вначале я вижу, что Чингис раскидывает руки. Обрывков ремня не видно, но нетрудно догадаться, что они летят следом. «Нет!» — кричит Пад и кидается к тросу. Падла молча и молниеносно ловит его за воротник. А Чингис уже летит вдоль троса, летит головой вниз. Ремень на поясе, которым он пристегивался, выдержал рывок, но его падение теперь просто падение, со всеми вытекающими последствиями. «Мир вашему дому!» — неожиданно говорит Падла. Пад начинает отчаянно его пинать, но хакер словно не замечает этого. Уже в последние секунды Чингис ухитряется вцепиться в канат. Разумеется, полностью затормозить он не успевает, но все-таки падение замедляется. Абсолютно беззвучно Чингис падает к уходящему в бетон основанию троса. Зато Пад кричит в полный голос. Первый к Чингису подбегает Ники. Секунду смотрит в лицо, потом выхватывает аптечку, надо же, и не знал, что у нее есть запас, прикладывает к телу. «Не может быть!» — доставая свою аптечку, говорит Крейзи. После третьей и последней нашей аптечки, припасенной маньяком, Чингис открывает глаза. «Ты похож на зомби!» — говорит Пад. Как только Ники достала аптечку, он немедленно прекратил вопить. И теперь, похоже, отчаянно стыдится своей реакции. «Верю», — коротко отвечает Чингис. «Он весь в крови. Это немножко неестественно, ведь никаких ран не видно. Но программы лабиринта привыкли показывать тяжесть повреждений именно так. Один глаз у Чингиза заплыл, перчатки на руках стерлись». «Как ты умудрился сорваться?» Падла наклоняется над ним, одним движением ставит на ноги. Чингис покачивается, но стоит. «Ремень выскользнул», — просто отвечает Чингис. «Странно». «Что странного, интересуется Крейзи? Удивительно, что это случилось только с тобой». «Странно, что я живой». «Больше аптечек нет?» — Ники оглядывает всех нас. Я молча даю Чингизу отобранный у мага бутерброд. «Спасибо, я сыт по горло. Это 5% жизни». Чингиз мрачно съедает пищу. Видимых изменений в его облике, правда, не происходит. «Пустим тебя впереди, монстров пугать!» — ехидно говорит Пад. «К ним еще надо выбраться. Тут есть выход». Мы с Крейзи, не сговариваясь, расходимся. Я иду налево, он направо. Мы обходим здание по периметру, возвращаемся к ребятам. Дверей нет. «Тогда стреляй!» — кивает мне Чингис. «Я бы очень хотел найти пару аптечек». «Подождите». Крейзи подходит к маньяку. «Мне нужны твои официальные банковские реквизиты». Улыбка на лице маньяка появляется медленно и плавно. «А номер кредитки и пин-код?» «Сам ведешь, когда будешь снимать штуку баксов». «Какую штуку баксов?» «Утром я направил в совет директоров лабиринта докладную записку о проведении инспекции лабиринта с привлечением сторонних лиц. Ты ведь брался доказать, что в лабиринт по-прежнему возможно пронести вирусное оружие?» Кажется, даже Чингизу стало лучше. «Значит, судебных преследований мы можем не опасаться», — уточняет маньяк. «За что? За проверку систем безопасности, о которой мы договорились еще вчера?» С легкой улыбкой отвечает Крейзи. «Ты мог сказать это раньше?» «Мне показалось, что уместнее сейчас». «Я понимаю, Крейзи. Нам сейчас очень кстати положительные эмоции. Для хороших новостей иногда надо подбирать время, как и для печальных». «Штука баксов?» 999, если точнее. У меня нет права выписывать чеки на 4-значные суммы». Ники улыбается. Для нее это и впрямь радостная информация. Чего только она пошла с нами, когда мы решили нарушить закон. Это же убивало ее мечту работать в лабиринте. А у Пата на лице задумчивое выражение человека, мечтающего, как здорово он бы мог потратить чужие деньги. Пока маньяк вполголоса диктует Крейзи свои реквизиты, я высматриваю место для выхода. Пожалуй, 20 метров вполне хватит, чтобы нас не задело взрывом. «Давай, работай!» — ободряет меня падла. «Время не ждет!» Чмок. Я отпускаю гашетку, и крошечная ракета с визгом уносится к противоположной стене. Результат превосходит все ожидания. Из стены с грохотом вываливается здоровенный кусок, метров 5 в ширину и метра 3 в высоту. В проеме широкая пустынная улица. И мало того, с визгом рвутся несколько тросов, таких же, как тот, по которому мы спускались, но натянутых у противоположной стены. Уносится вверх, будто резиновые, по пути сшибая арматурные распорки. Вся бетонная игла над нами вздрагивает. Над пробоиной появляется и, змеясь, уходит вверх трещина. Здание начинает дрожать, сверху нарастает гул, и волной начинает опускаться темнота. Лампы гаснут одна за другой, начиная с крыши. Вот так проверка с привлечением сторонних лиц. «Дурак ты, боцман, и шутки твои дурацкие!» — издавленно говорит падла. «Атас, мужики, бежим!» Никого не надо уговаривать.